Денис рассмеялся, он тут же вновь посерьезнел. — Нет, ты, друг, совсем сбрендил. — Какая ж Светлана? На кой черт она тебе сдалась? Ты видишь, ты первый раз в жизни. — Что? — Неужто влюбился с первого взгляда? Как же Оля? — А что, Оля? — Олег поморщился, как от боли. — Это пройденный этап моей жизни. И здесь для чего? Хотел в себя поковыряться. Повспоминать, подумать, он замолчал. — И как? — осторожно, почти шепотом спросил Дэн. — А так, понял я, что не будет у нас никакого продолжения. Сам знаешь, нельзя дважды войти в одну реку. — А это Светлана. Есть в ней что-то? — Да ничего в ней нету. Денис даже повысил голос, так что несколько человек обернулось в их сторону. — Ты не разглядел ее толком. Просто тебя задели мои слова, что ты ей такой деловой не нужен, но признайся. — Не признаюсь. — Так что, будем спорить? — Ну, коль ты серьезно, то буду. — Так давай уточним легенду. Кто мы вообще? Ну, каков наш род занятий? Социальный статус, ведь? Ну, не альфонсы же мы? — Это ты прав. — Надо подумать. — Ох, ты сейчас придумаешь. — Вайме! Чует мое сердце, зря я согласился на эту идиотскую авантюру. Комически запричитал Дэн, которому все меньше нравилась затея друга. — Не переживай. — Как тебе, например, гастарбайтеры с Украины? — Лучше не бывает. Учитывая, что я по-украински ни слова не знаю. И что еще, позволь узнать, гастарбайтеры с Украины забыли в Барселоне, да еще в костюме от Антонио Миро? Он кивнул на Олежкин пиджак. — Ну, мы бы отрачили на кого-нибудь там нового русского, например, Дэна Вербовского. И он не заплатил нам за работу. Вернее, заплатил намного меньше, чем мы договаривались. Так вот, на билет до Москвы и хватило. И теперь у нас ни жилья нет, ни работы, ни денег, а костюмчик хозяйский. С барского плеча идет. Ну и шуточки у тебя. Ладно, идет. Так вот, имена называть не обязательно. Это будет коммерческая тайна, да? Слушай, а что делать с паспортами? Какие там у этих нелегалов вообще документы? И имена, что ли, менять придется? Да не хочу я быть каким-нибудь Петро. Думаю, можно не менять. Милостью разрешил Олег. А паспорта убрать подальше. Постараюсь уж до свадьбы обойтись без ненужных вопросов с ее стороны. Слушай, а ведь у твоей Светланы дочка, тебя это не смущает? Олега это не смущало, даже наоборот. Он вообще не понимал, как ребенок может быть помехой. Разве что неуправляемый подросток? Ненавидящий отчима, но уж никак не маленькая, доброжелательная девчушка. — Слышь, Олежка, — выявил его из небытия голос друга, — а может, все-таки отложим выбор невесты Москвы, а? Тот покачал головой. — Не увиливай. — Это я тебя знаю. Наверняка дома ждут пара-тройка красоток, которые спят и видят выскочить за тебя замуж. Хоть за богатого, да хоть за бедного. Нет уж, смотри здесь. Денис окинул взглядом всех окружающих, собравшихся около пятого выхода, не ожидавших, когда объявят рейс на Москву. Затем оглянулся еще раз, внимательнее. Как назло! Ни одного хорошенького личика вокруг. Кроме вон той рыженькой. Но она, увы, не одна, а с парнем. Как и вот эта пышечка. Вон две подружки, вроде ничего. Но блондинка, судя по тому, как хихикает, полная дура, а у шатенки обручальное колечко на руке, отсюда вижу. — А вон какая куколка идет! Вон спиной к нам, синим чемоданом, с длинными волосами, в топике. — А что, фигурка вполне. — Сейчас обернется. Черт, это же парень. — Ну и дела. Слушая друга, Олег от души веселился. — Ищи, ищи свою судьбу. — Издеваешься? Тут глаз положить не на кого. — Да ладно. Человек 300 вокруг, не меньше. Мало тебе, что ли? — Легко говорить. — Ты глаза-то разуй. Что-то за публика. Одни парочки, семьи с детьми, два бабульки. А ты не ленись. Ты оторви попу от стула, да походи по залу, да походи, поищи. Дэн уразительно сверкнул глазами, однако дружеского совета послушался. Поднялся, осмотрел себя в стекле двери, поправил волосы и отправился на поиски. Сегодня был явно не его день. Ему откровенно не везло.